Политическая система общества. Понятие политической системы по Дэвиду Истону, Габриэлю Алмонду. Понятие системы было заимствовано политической наукой из биологии. В ней система рассматривается как совокупность взаимозависимых элементов, как целостность, реагирующая на сигналы извне и на требования своих внутренних элементов. Российский ученый Александр Богданов и немецкий Людвиг фон Бертоланфи. Ее основными внутренними функциями являются целедостижение, интеграция, адаптация и поддержание системы. Для исследования всесторонней взаимозависимости различных сфер общественной жизни понятие системы впервые было использовано американским ученым Толкоттом Парсонсом. Он представил общество как взаимодействие четырех подсистем, каждая из которых реагирует на внутренние и внешние требования, обеспечивая жизнедеятельность общества в целом. Удовлетворение общества в материальных потребностях осуществляет экономическая подсистема. Социальная подсистема поддерживает устоявшийся образ жизни и социальные связи. Передачу культурных традиций, норм и ценностей обеспечивает духовная подсистема. Политическая подсистема общества обеспечивает интеграцию всех других подсистем за счет выработки коллективных целей и мобилизации всех ресурсов для их достижения. Однако основателем теории политической системы считают другого американского ученого Дэвида Истона. В своих работах «Политическая система», написанная в 1953 году, и «Предел политического анализа», написанная в 1965 году, он представил политическую систему как развивающийся и саморегулирующийся организм, активно реагирующий на поступающие извне импульсы команды. Истон определил политическую систему как взаимодействие, посредством которых в обществе авторитарно распределяются материальные и духовные ценности, и на этой почве предотвращаются конфликты между членами общества. Он выделил две основные функции политической системы. Политическая система должна быть в состоянии распределить ценности в обществе так, чтобы удовлетворить потребности основных социальных групп. Политическая система должна убедить своих граждан принять это распределение как обязательное. У системы по Истону есть вход, на который из окружающей социальной и культурной среды поступают импульсы требования, распределение благ и услуг, охрана прав и свобод, совершенствование законодательства и других, а также импульсы поддержка, соблюдение законов, уважение к государству, его органам, символике, участие в выборах, уплата налогов. На выходе системы, на основе этих входящих импульсов, принимаются политические решения и осуществляются действия по их реализации. Тем самым политическая система при помощи регулирующих механизмов вырабатывает ответные реакции на поступающие импульсы, адаптируется к внешним и внутренним условиям своего существования и обеспечивает баланс изменений и стабильности в обществе. Теория Истона подвергалась критике за поверхностный учет психологических, личностных аспектов политических взаимодействий и отсутствие анализа внутренней жизни политической системы. Эти недостатки попытался преодолеть другой американский политолог Габриэль Алмонд. Если в основе модели политической системы Истона лежит анализ происходящих в ней процессов, то Алмонда больше интересует значение устойчивых структур политической системы и выполняемых ими функций. По его мнению, все системы выполняют два базовых набора функций – ввода и вывода. К функциям ввода относятся политическая социализация, то есть процесс усвоения индивидом норм и традиций политической культуры, необходимых для выполнения им роли гражданина в обществе в определенной политической системе. Артикуляция интересов, то есть процесс формулирования требований индивидов и групп и перенесения их в сферу политики. агрегация интересов, то есть процесс согласования множества требований, их укрупнения и обобщения. Политическая коммуникация, то есть обеспечение связи между различными структурами и субъектами политической системы. Кроме этого, Алманд выделял три функции вывода. Разработка норм, то есть определение целей политики и конкретных мер по ее реализации, а также правил и норм по достижению этих целей. Применение норм, то есть деятельность самого механизма по реализации политических целей и решений на основании принятых норм. Контроль над соблюдением норм, то есть функционирование судебно-правовых органов, оппозиции, системы разделения властей и механизма их сдержек и противовесов, функционирование независимых СМИ. Таким образом, через специализацию и разделение политических ролей и функций и их закрепление за определенными институтами и элементами политической системы обеспечивается стабильное развитие общества, нацеленное на эффективное решение постоянно возникающих внутренних и внешних проблем. Дальнейшая разработка теории политической системы позволила выделить ряд наиболее существенных признаков, необходимых для ее эффективного функционирования. Устойчивая взаимозависимость различных элементов политической жизни, если ее нет, начинается распад. Наличие оптимального сочетания стабильности и развития политических отношений, наличие социокультурного основания, то есть политических норм, ценностей и убеждений, разделяемых большинством населения. Совместное реагирование всех элементов политической системы на внешние и внутренние опасности, то есть способность к мобилизации всех своих ресурсов для их устранения. Структура политической системы. Сущность политической системы выражена ее внутренним содержанием, специфику которого выражает совокупность структурных элементов. Наиболее распространенным является выделение в ее структуре следующих подсистем: институциональной, нормативной, коммуникативной, функциональной и культурной. Институциональная подсистема включает в себя государство, политические партии, общественно-политические движения, группы интересов, лоббирующие группы и другие организации, образующие в совокупности политическую организацию общества. Нормативная подсистема, регулятивная, включает конституцию, правовую систему, уставы политических партий и организаций, а также моральные традиции и этику политической жизни. Коммуникативная подсистема состоит из разнообразных форм и принципов, лежащих в основе взаимодействий и связей между различными институтами, как внутри политической системы, между ее отдельными подсистемами, так и между политическими системами различных стран. Функциональная подсистема — это формы и направления политической деятельности, способы и методы осуществления власти, то есть совокупность основных параметров политического режима: функционирование партийной и избирательной систем, рекрутирование элит, способы принятия и осуществления решений, разрешение конфликтов и другое. Культурная подсистема представляет собой совокупность субъективных факторов, влияющих на участие граждан в политической жизни: политическое сознание, политическая культура, политическая психология, менталитет и национальный характер. Это комплекс ценностей, идеалов и идеологий, образцов поведения, характерных для данной политической системы. Таким образом, политическая система общества — сложная разветвленная совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействия и взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть. Это все действия, отношения и структуры, прямо или опосредованно влияющие на процесс принятия и осуществления политических решений. функции и классификация политических систем. Важнейшим сущностным началом политической системы является совокупность ее ключевых функций. В теории систем под функцией понимается любое действие, направленное на поддержание устойчивости системы и ее жизнеспособности. Действия, ведущие к ее рассогласованию и дезорганизации, называют дисфункциями. Чаще всего выделяют те функции политической системы, каждая из которых удовлетворяет определенную потребность общества. Первое. Функция управленческая. Реализуется через определение целей и путей развития общества, разработку конкретных программ деятельности. Второе. Организация деятельности общества по выполнению этих программ. Третье. Функция мобилизации общественных ресурсов. Четвертое. Функция реагирования на появляющиеся общественные проблемы и адаптации к ним политической системы. Пятое. Функция согласования интересов государства и отдельных социальных групп и интеграции всех элементов общества. Шестое. Перераспределение материальных и духовных ценностей в обществе. Седьмое. Регулирование общественных отношений путем введения правовых норм и правил для политических институтов, социальных групп и индивидов. Восьмое. Контроль над соблюдением норм и применением административных и иных мер в отношении нарушителей правил и законов. Девятое. Формирование политической культуры и политического сознания масс через политическую социализацию. Десятое. Обеспечение внутренней и внешней безопасности. Многообразие политических систем, существующих в современном мире, указывает на то, что на процесс их формирования и функционирования оказывает влияние множество факторов: исторические традиции, культура, религия, экономическое развитие, зрелость гражданского общества, геополитические и географические условия и многие другие. Сочетание тех или иных факторов обусловливает их уникальность и отличие друг от друга. Практическое значение классификаций по различным основаниям заключается в том, что они помогают определить, насколько достаточны условия, могут ли они обеспечить эффективное функционирование политических институтов, успешное выполнение ими своих политических ролей. Не случайно, что американский ученый Сэмюэль Хантингтон, не отрицая значимости демократических институтов, прав и свобод, тем не менее в основу своей классификации положил критерии политической стабильности и управляемости. В соответствии с ними он делил все политические системы на два вида – слабые и сильные. Различаются они тем, что в одних странах существуют единство, законность, организация, стабильность и эффективность. Это сильные политические системы. Там, где эти черты отсутствуют, налицо слабые политические системы. К ним Хантингтон относил многие государства Азии, Африки и Латинской Америки, испытывающие острую нехватку продуктов питания, недостаточный уровень грамотности, благосостояния, здравоохранения и так далее. Несмотря на осознание большинства этих недостатков, попытки их устранить наталкиваются на слабость правительств, которые зачастую просто не в состоянии управлять. В соответствии с классовыми принципами марксизма, рассматривающего политическую систему как надстройку над социально-экономическим базисом, как инструмент экономически господствующего класса, в зависимости от типа общественно-экономической формации, выделялись рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и социалистическое политические системы. Последнюю формацию должно было сменить общественное самоуправление народа, которое уже не было политической системой в ее современном понимании. Еще одна классификация политических систем исходит из характера их взаимоотношений с внешней средой. По этому критерию политические системы подразделяются на два вида – закрытые и открытые. закрытые политические системы самодостаточны, имеют ограниченные связи с внешней средой, невосприимчивы к ценностям и инновациям других систем. Примерами могут служить многие восточные традиционалистские общества, а также бывшие страны социалистического лагеря. Открытые системы активно взаимодействуют с другими странами. Они более подвижны и динамичны, готовы к восприятию новых институтов и более толерантны в отношении иных ценностей и идеологий. Одной из самых распространенных является классификация политических систем по политическому режиму. В зависимости от характера и способов взаимодействия власти, индивида и общества, выделяют авторитарные, тоталитарные и демократические политические системы. Авторитарная политическая система основана на самовластии одного лица или группы при сохранении определенных политических, экономических, социальных и духовных свобод. Для тоталитарной системы характерен всеобъемлющий и всепроникающий контроль за всеми сферами общественной жизни и полное подчинение личности и общества власти. Демократическая политическая система предполагает главенство интересов личности, ее прав и свобод, контроль со стороны общества над властью. Еще одна популярная типология политических систем дана Алмандом. В ее основу он положил тип политической культуры и разделение политических ролей между участниками политического процесса. Алмонд акцентировал внимание на том, как соответствуют идеалы и ценности общества тем формам, в которые это общество организовано. Исходя из этого, он выделил следующие четыре типа. Англо-американский тип политической системы характеризуется высокой степенью разделения политических ролей и функций между государством, партиями и общественно-политическими объединениями, группами давления и так далее. Влияние власти в нем жестко распределено и уравновешено между различными звеньями политической системы, функционирующими в рамках механизма сдержек и противовесов. Основные политические ценности — свобода, частная собственность, права человека, невмешательство государства в личную жизнь и другие — разделяются всем обществом и создают однородное социокультурное основание системы. Этот тип характеризуется высокой степенью стабильности и значительными возможностями влияния на общество. Континентально-европейский тип отличается тем, что политическая культура в них неоднородна. Она отражает социальную разобщенность общества и сосуществование противоположных идеалов, ценностей и традиций. Такой тип сочетается с наличием многопартийности, характеризуется переменностью настроений и политического поведения граждан и, соответственно, меньшей стабильностью. Вместе с тем, наличие разнородных субкультур не мешает находить компромиссы и согласия в обществе, поскольку все же имеется единая либерально-демократическая социокультурная основа. Доиндустриальные и частично индустриальные политические системы характеризуются смешанной политической культурой. В ней соединяются западные демократические ценности и собственные традиции, этнические, религиозные, племенные. Разделение властей здесь часто носит формальный характер. Велика склонность к авторитаризму, использованию силовых методов. Политические тоталитарные системы характеризуются строгой централизованностью и подконтрольностью единому властному центру. Политическое участие и демократические процедуры носят формальный, декоративный характер. Власть сконцентрирована в руках монопольно правящей партии или группы лиц и контролирует все стороны жизнедеятельности индивида и общества. В социокультурном основании приоритет отдается классовым, национальным или религиозным ценностям, которые в обязательном порядке навязываются политической системой всему обществу. Французский политолог Жан Блондель классифицирует политические системы по содержанию и формам управления. Так он выделяет: первое — либеральные демократии, ориентирующиеся в принятии политических решений на ценности индивидуализма, свободы и собственности. Второе — коммунистические системы, авторитарно-радикальные, ориентирующиеся на ценности равенства, материальных благ и социальной справедливости. Третье — традиционные политические системы, управляемые олигархами с весьма неравномерным распределением социальных и экономических благ и социальных статусов. Четвертое. Популистские политические системы, преобладающие в развивающихся странах с авторитарными средствами управления, ориентирующиеся к большому равенству в распределении благ. Пятое. Авторитарно-консервативные политические системы, преследующие цели сохранения социального и экономического неравенства за счет ограничения политического участия населения. Интересна классификация политических систем Вениамина Чиркина. Он выделяет три главные модели — командную, соревновательную и социопримирительную. Командная система известна с древнейших времен. Ее главные признаки — администрирование, принуждение. Следует подчеркнуть, что они могут осуществляться в разных формах, в том числе и в сравнительно мягких. Главный показатель соревновательной системы — политическое противоборство различных сил, их свободная конкуренция в политическом процессе. Социопримирительная политическая система характеризуется поисками компромисса и консенсуса. Говоря об эффективности этих трех систем, Чиркин предлагает оценивать их, исходя из таких индикаторов, как общественный прогресс, социальная справедливость, демократия, всестороннее развитие личности. В соответствии с ними положительные черты может иметь в том числе и командная система, например, для достижения определенных промежуточных результатов — Чили, Бразилия, Южная Корея, Тайвань и другие. Соревновательная система имеет некоторые положительные индикаторы в плане социального прогресса, демократии и прав человека, но скорее отрицательные по вопросам социальной справедливости и может функционировать только в условиях стабильного сложившегося общества. Социопримирительная система страны Северной Европы наиболее эффективна в условиях высокого уровня экономического развития путем перераспределения национального богатства с помощью высоких налогов. Таким образом, многообразие политических систем свидетельствует о том, что каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Но эффективной она может быть только тогда, когда строится не только на универсальных принципах демократии, но и с учетом специфики данного общества, его социокультурной предрасположенности к тому или иному типу, в зависимости от стоящих перед обществом задач.